нам подходят Лозинский и Адамович, и разговор становится общим. Здесь, в сутолоке дома поэтов, выяснять отношения трудно. Да к тому же сам Гумилев учил меня никогда не объясняться. Дом поэтов — своего рода клуб, почти ежевечерне переполняемый публикой. Гумилев нашел необходимого капиталиста, некоего Кельсона. Гумилев уговорил своего брата Дмитрия, юриста по образованию, стать юрисконсультом Дома поэтов и даже кассиром. Гумилев всем заведует и все устраивает сам. Он душа, сердце и ум Дома поэтов. Он занимается им со страстью и гордится им. В Доме поэтов очень весело. Судя по аплодисментам и смеху посетителей, им действительно очень весело. Но нам, участникам и устроителям, еще гораздо веселее, чем им. Мы с Гумилевым по-прежнему продолжаем ежедневно видеться, но всегда на людях. В Доме искусств, в Доме поэтов, в Доме литераторов, где он теперь, ведь он далеко живет, редко показывается. Никаких задушевных разговоров с глазу на глаз мы больше уже не ведем. Хотя и он успел сообщить мне, что снова влюблен, счастливо влюблен, с чем я его и поздравила. Все же он снова и снова уговаривал меня не выходить замуж за Георгия Иванова. Но все это происходило как-то вскользь, мимоходом, случайно. Я была слишком занята своей личной жизнью. Гумилев мечтал создать из Дома поэтов что-то совершенно небывалое. Кроме чтения стихов, предлагалось еще и сценическое действо, сочиненное и разыгранное поэтами. «Я чувствую, что во мне просыпается настоящий Лопе де Вега, и что я напишу сотни пьес», — говорит он, смеясь. «Они будут ставиться у нас, как в Испании XVII века, грандиозно и роскошно, со всяческими техническими усовершенствованиями и музыкальным аккомпанементом». Пока же представления скорее походят на веселый балаган. Гумилев, большой поклонник и почитатель де Ануццо, решил достойно почтить его на сцене Дома поэтов. Сюжетом для одного из первых спектаклей послужило «Взятие Фиуме». Несмотря на то, что в Доме поэтов еще отсутствовали технические усовершенствования, сражения на воде и суше происходили в невероятном грохоте и треске орудий. Гумилев, конечно, играл главную роль самого де Ануццо и был довольно удачно загримирован по его портрету. Мне полагалось только носиться по полю сражения с распущенными волосами и лавровым венком в протянутой руке, а в сцене апофеоза возложить венок на чело де Ануццо, увенчать его славой. Все шло благополучно. Но когда я, стоя за спиной сидящего на табурете де Ануццо, торжественно возложила венок на его голову, венок сразу соскользнул на его глаза и нос. Мне пришлось снять его и держать над его головой в вытянутой руке. Гумилев не изменил своей величественной позы и, сохраняя невозмутимое спокойствие, даже бровью не повел. Уже за кулисами он, указывая широким жестом на себя и на меня, произнес с трагикомическим пафосом: «Венчанный и развенчанный победой нет не де Ануццо, а Гумилев». И только тогда присоединился к неудержимому хохоту всех участников взятия Фиуме. В начале лета 1921 года Гумилев переехал с Преображенской в Дом искусств вместе с вернувшейся к нему из Бежецка Аней. Леночка, двухлетняя дочка Гумилева и Ани, была помещена в детдом, управляемый женой Лозинского. «Я зашла к Гумилеву накануне его переезда. Меня впустила Аня. Ее хорошенькое личико сияло, наконец-то исполнилась ее мечта. Она вырвалась из опостылевшего ей Бежецка. Она снова в Петербурге, И подумайте, как чудесно! Мы будем жить в доме искусств, где мне даже хозяйством заниматься не надо».